Они другие, эти нынешние хозяева жизни, понимаешь? Менталитет у них такой. Случись такое с ним, он меня позвал и сказал, извини, Милка, не хочу быть тебе обузой, обиды не держу, вот тебе бабки, устраивай свою жизнь, а я один перекантуюсь. Бред, бред. Нет, это реальность, — всхлипнула Милочка, — современная реальность. Милочка сгорела еще быстрее, чем мама. Светлана вспоминала, думала, анализировала прошлое и находила в этом утешение. Она поняла, что ее отношения с сестрой были странными. Они были близки по возрасту, по уму, по интересам, почти не ссорились, охотно друг другу уступали, проводили вместе много времени, но они совершенно не знали друг друга и, похоже, не любили. Разве можно любить того, кого совсем не знаешь? После смерти младшей сестренки, ее так и не родившегося ребенка, Светлана тоже отправилась по больнице и сделала анализы, которые не показали никаких отклонений. — И что это значит? — осторожно спросила она у врача. — Только то, что вы сейчас здоровы, — отвечала та, подчеркнув интонацией слова «сейчас». — А потом? — Никто не знает, что будет потом. Но поверьте, чем меньше вы будете думать о возможной болезни, тем больше у вас шансов ее избежать. Светлана помнила слова Владимира о порядочности и рассказала ему все как есть. Она была готова к тому, что он поступит как Тимофей, отвернется от нее, но он сказал совершенно другое. «Все мы под Богом ходим, и никто не знает, что его ждет впереди. Главное — надеяться на лучшее, тогда все будет хорошо». Они поженились. Но все хорошо не стало. Чуть больше, чем через год, Владимир и Светлана расстались. Он ушел от нее к секретарше Марине, молоденькой и хорошенькой. Эта самая Мариночка работала у них же в фирме, помогала Светлане, постоянно восхищалась ее профессионализмом, сильным характером и умением прекрасно выглядеть, а сама за ее спиной отбивала у нее мужа. «Прости меня, — каялся Владимир, — понимаешь, что я полный идиот, но я ничего не могу с собой поделать. Это какое-то наваждение, оно сильнее меня. Эта девочка, она такая, мне ни с одной женщиной так не было хорошо. К тому же Мариночка ждет ребенка, наотрез отказалась сделать аборт. Ультразвук показывает, что будет сын. И этот удар судьбы Светлана Терехова вынесла с честью. Умом она понимала, соперничать с ловкой, изощренной в любовном искусстве особо она не в силах. Все детско-юношеские комплексы остались при ней, она так не сумела их преодолеть, так не научилась получать, дарить мужчине радость от физической близости. А та умеет, и Владимир это оценил. Значит, нечего переживать. Были в Светланиной жизни потери гораздо страшнее, а что творится в ее душе, все равно никто не увидит. Света была готова уйти от мужа, что называется, в чем была, оставив ему машину, и загородный дом, и квартиру, и все остальное, однако Владимир поступил иначе. — Позволь мне хоть в чем-то казаться порядочным, — заявил он. — На нашу компанию ты имеешь те же права, что и я, и даже больше. 60% того, что мы сейчас имеем, достигнуто благодаря тебе. Вскоре он открыл представительство своей фирмы, которую возглавила Светлана. Потом дочерняя компания отделилась и достигла таких успехов, что уж почти затмила главную. Но это произошло уж позже, когда Светлана уже родила Леську. Что сподвигло ее на этот шаг, она только не осознала до сих пор. Просто однажды, впервые за много лет, поехала отдыхать в Италию, о которой долго мечтала. И там, у берегов Лазурного моря, под южным небом, среди всей этой дивной красоты, у нее случился роман с очень привлекательным парнем, то ли из Латвии, то ли из Литвы, она уж и не помнила хорошенько. Главное, что этот блондин выглядел как настоящий мачо, и когда он начал оказывать ей знаки внимания, Света подумала, а почему бы и нет? Почему нет? Ну чем она не женщина? Ведь ей же 33, возраст близкий к критическому. Почему она должна отказывать себе в простых житейских радостях? Разве неприятно хоть на миг почувствовать себя, пусть нелюбимой, но хотя бы красивой и желанной? За это чувство она была благодарна тому мачо. И за его ласки, его поцелуи, за его слова, что она великолепна в постели, пусть это было неправдой. Он говорил что-то еще, она упивалась этим, и когда услышала вопрос «можно», то сразу даже не поняла, о чем это он. Конечно, можно, в тот момент все было можно.